Мэйси распахнула дверь и шагнула внутрь. Слева от нее на стене, над тем, что когда-то было пожарной доской, красовалась надпись «Туалет здесь». Она решила не смотреть вниз. На этом уровне окон не оказалось, а полом служила бетонная плита. Левее наверх уходил пролет лестницы. Она пошла по ней и добралась до второго этажа. Узкие окна были защищены плексигласом, и мертвые насекомые так и остались лежать у окон. Мэйси продолжала двигаться вверх, пока бетонные ступеньки не сменились деревянными на самом верху. Лестница упиралась в квадратный люк в потолке, ведущий на крышу. Девушка поднялась выше и вытащила из колец болт, который запирал дверь. Порыв ветра едва не сбил ее, как только она шагнула на крышу. Куртка вздулась у нее за спиной. Мэйси застегнула молнию и подошла к краю. Башня высоко поднималась над самыми высокими деревьями, и с нее просматривались бухточка, более низкие башни вдоль береговой линии, соседние острова, корабли, уходящие в море, и даже сам материк далеко-далеко. Воздух был чистым и свежим, с легкой примесью дыма. Но небо, серое и низкое, буквально ложилось на плечи, и порывы ветра пронизывали насквозь. Девушка повернулась направо и увидела Эмерлинга, который курил свою сигарету. Он взглянул вверх и помахал ей рукой. Мэйси подняла руку в ответном приветствии, и вдруг ее внимание привлек синий грузовик, который катил вверх по дороге. Его было плохо видно, потому что серо-сизый дым из выхлопной трубы, казалось, окутал его облаком. «Этого не может быть», — подумала Мэйси. «Он едет быстро, а ветер дует ему навстречу. Как дым может окружать его таким образом?» Пока она продолжала смотреть, грузовик затормозил, и дым, казалось, рассеялся и унесся в сторону, превращаясь в два столба, которые постепенно растаяли в лесу. Мэйси выждала еще одну-две минуты, все еще не будучи совершенно уверенной в том, что она видела. Потом спустилась вниз по лестнице и вышла. Она не заметила грубого наброска, который изображал умирающих людей и горящие дома, и был вырезан в бетоне куском отброшенного в сторону камня. Не заметила и пряди длинных светлых волос, которая зацепилась за верхнюю перекладину лестницы. И детскую тряпичную куклу, бесстрастно смотревшую на Мэйси из угла. Тело игрушки было покрыто мотыльками, которые двигались, вздрагивая крылышками. —